Демону. Поведай мне множество историй, о великодушный, о злонравный демон, но не рассказывай тех, о которых я слыхал или когда-либо грезил, ну разве что смутно или изредка. Нет, не рассказывай ни о чем, что лежит в границах времени и в пределах пространства, ибо меня утомили занесенные в летописи года и освоенные земли. Ни острова, что лежат к западу от страны Китай, ни закатные края Инда недостаточно далеки, чтобы поселить там мои замыслы. И Атлантида слишком юна, чтобы их вместить. И со времен, когда континент Му видел солнце, прошло мало эонов. Поведай множество историй, но таких, о которых не сложены легенды, и молчат мифы нашего и сопредельных миров. Расскажи, коли пожелаешь, о временах, когда луна была юна, и моря ее кишели сиренами, а горы с подножий до пиков покрыты были цветами. Расскажи о планетах, седых от древности, о мирах, куда не заглядывал смертный астроном, и чьи таинственные небеса и горизонты ошеломляли провидцев. Поведай об огромных цветах, в чаше которых, как в колыбели, может уснуть женщина. Об огненных морях, бьющих прибоем в глыбы вечного льда. О благовониях, способных за один вдох погрузить в вечный сон. О безглазых титанах, живущих на Уране. И о существах, что бродят под зеленым светом двух солнц, лазурного и оранжевого. Расскажи о немыслимом страхе и невообразимой любви в сферах, откуда наше солнце видится лишь безымянной звездой, куда его лучи и вовсе не проникают.